те, кто в первый раз. Когда они возвращаются? Теперь нет тех, кто в первый раз, и тех, кто в последний раз. Все происходит только один раз, поправила она. Хорошо. В любом случае получается постоянный приток. Для уравновешивания должен быть и уход. Она молча ждала. Простая вежливость? Возможно. Она воспринимает не только вопросы, но и предполагаемые ответы. Я рискнул продолжить. Итак, люди со временем покидают это место, спальню, как вы его называете. Куда же уходят выпускники? Она замерцала. У меня нет восприятия. Они просто исчезают. По одному или целыми группами? Она разгладилась. Обычно сразу несколько, но нередко и поодиночке. И никогда больше не возвращаются? Нет. А общение с ними возможно после того, как они уходят? Она опять мигнула. Не совсем такое, к которому мы привыкли. Мне хотелось продолжить эту тему, но я уже чувствовал, что это ничего не даст. Существуют ли какие-то признаки, симптомы того, что человек скоро уйдет? Она разгладилась. Разумеется, им уже не нужны земные переживания. Они все реже возвращаются в материальное тело, а потом и вовсе прекращают. И все? Нет. Не только. Их излучение меняется, они начинают закрываться, а потом исчезают, отщелкиваются. Я воспринял, что она вот-вот завибрирует. Мне не хочется быть похожим на инквизитора, но... Она раскрылась шире. Продолжай. Мы знали, что ты будешь задавать такие вопросы. Я попробовал сменить тему. Я хотел бы получить как можно больше посылов обо всем. Возможно, другого такого шанса не будет. Она тщательно разгладилась, но в ее ответе ощущался оттенок вращения. Я уверена, что это не последняя встреча. Пространство-время, начал я. Много ли в нем других развивающихся миров, похожих на Землю? И сознаний, подобных человеческому. Она закружилась. Просто не сосчитать. Очень много. К тому же в очередь постоянно становятся новые. В очередь? Мигнул я. Она закружилась еще быстрее. А догадывался, что это выражение тебе понравится. Кстати, мне очень хочется наконец-то встретиться с этим знаменитым АА, — подхватил я. Иногда мне кажется, что он знает обо мне намного больше, чем я сам. Она не ответила, только кружилась. А я гадал, почему это вызвало у нее такой приступ смеха. Хорошо, вернемся к моему вопросу. Люди уже вступили в общение с... иными цивилизациями. Она постепенно разгладилась. Общение не очень оживленное. Определенный обмен существует, но это не так уж важно, просто не нужно. А общение с другими, не физическими, энергетическими мирами? Она засветилась. С нефизическими? Туда мы переносимся при любой возможности. Я решил проверить смутную догадку. Чтобы собирать хмель? Она свернулась, потом осторожно раскрылась. Нет, чтобы засеивать его, сажать семена. Это позволяет лучу получить метку и сместиться к нам. Теперь пришел мой черед сворачиваться и закрываться. Это простое утверждение подразумевало так много нового, что продолжение разговора вряд ли было бы содержательнее обезьяньего лепета. К сожалению, во мне осталось слишком много от обезьяны. В этот миг вспыхнуло неожиданное восприятие. Я тут же сообразил, как его проверить. «А ты скоро уходишь?» — мягко поинтересовался я. «Да», — мигнула она. «А откуда тебе это известно?» Она завибрировала. «Он говорил, что ты об этом спросишь, но вопрос задан неправильно. Я не могу на него ответить». Я не стал спрашивать, кем был этот он. «Но ты сама призналась, что не знаешь, куда уходят выпускники». Она разгладилась. «Я еще не знаю, но ты уже знаешь». Я полностью расплылся. «Неужели она или разумники считают, что я в состоянии догадаться об этом сам?» «Разве мальчишки по силам мужская работа?» Я закрылся так плотно, что едва не упустил последние посылы. Женщина мягко вибрировала. «Мы ждали этого. Ждали этого события. Теперь мы можем уходить». Я собирался спросить, кто эти «мы», какое событие она имеет в виду, но почувствовал знакомый сигнал разумников и машинально откликнулся на него. Она сделала то же самое. Она тоже откликнулась на сигнал. Меня охватил поток восприятия. Теперь я знал ответы на все вопросы. Во всяком случае, так мне казалось. «Нам пора возвращаться на то место». Она пыталась разгладиться, но все еще вибрировала. «Ты готов?» Я закрылся. Настроился на метку пригорка. Вытянулся. Клик. Я стоял на холме, глядел с 30-метровой высоты. На западе виднелись голубые горы. Я развернулся, посмотрел на изгородь. Изгородь? Да. За ней возвышались здания центра со знакомыми темно-красными крышами. Клубы пыли застилали усыпанную гравием дорогу, когда по ней проезжали машины. Я ошибся с меткой и вернулся в 1982 год. Меня переполнили странные смешанные чувства. Я знал, что пройдет немало времени, прежде чем я в них разберусь, если это вообще удастся. Во второе тело я вернулся без поиска направления. Это было довольно необычно. Привычно перешел в материальное тело, совместился с ним, открыл глаза, пошевелил руками и ногами и отметил время. 2 часа 40 минут. 8 минут. Прошло всего 8 минут.